Примером служит наш поход в Баварию. Первая кампания была блестяща, а после армии исчезла от болезней и недостатка в рекрутах. Когда Хатинский распространился о пользе бумажных денег, то Эгильон отвечал: «Ну, вообще, этот легкий способ приобретать деньги вреден, потому что обыкновенно ведет к злоупотреблениям. Мне нечего вам говорить, какие от того у нас родились беды. Вы сами их видите». В марте был другой любопытный разговор. «Эгильон, равновесие в Европе нарушится, если вы успеете предписать туркам мир на трех условиях: свободное мореплавание по Черному морю, гавань на нем и независимость татар. С такими выгодами вы скоро будете и в Константинополе. И тогда кто вас оттуда выживет?» Хатинский: «Кто захочет». Эгильон: «А кто же это?» Хатинский с улыбкою: «Вы первые, потом австрийцы и англичане». Эгильон: «Тогда уже будет поздно». Хатинский: «Неужели вы серьезно так думаете?» Эгильон: «Совершенно серьезно». Хатинский: «В таком случае и я вам признаюсь, что выгоды, которые мы себе выговариваем, более славны для нас, чем полезны. Ибо, что касается мореплавания, то представляю вам в пример, какой успех имеем мы на Балтийском море, который нам открыт. Вы знаете, что нашу торговлю производят чужие народы, и, несмотря на все старания поощрять наш народ к морской торговле, он на это не поддается, из чего ясно видно, что нет в нем к этому промыслу склонности. Крымские татары останутся независимыми». Эгильон: «А какая может быть их независимость? Вы уже выбрали им и хана, который будет вам предан. Когда вам понадобится, нашлете вы их на Венгрию и другие австрийские земли, которые они разорят прежде, чем венский двор успеет оглянуться и собрать рассеянные по Италии и Фландрии свои войска. Можно ли вам предписать, чтобы вы имели на Черном море только 10, 20 или 30 кораблей? И о скольких пушках? Вы и так уже сильны с королем прусским. Вы теперь дружны с ним, и он все вам позволяет, но со временем и с ним вы справитесь. Вы безопасны по своему положению. Кто пойдет нападать на вас в такую даль? Ну, впрочем, вы делаете хорошо, настаивая на получении этих выгод. Я бы тоже на вашем месте сделал, но сомневаюсь, чтоб турки вам уступили». 11 марта Хатинский в первый раз сообщил своему двору о парижских слухах, что Россия, Пруссия и Австрия сговариваются насчет раздела Польши. 27 марта Хатинский был у Эгильона, который повторил ему прежнее: «Если турки отступятся от Крыма, то через 2 года он будет в ваших руках, а Константинополь через 4». Но многозначительнее было восклицание герцога в конце разговора: «Венский двор сделал великую ошибку». В разговоре, происходившем в апреле, Хатинский, между прочим, сказал Эгильону: «Право, герцог, надобно вам оказать услугу и туркам, и нам, и всему человечеству, уговорив Порту быть посговорчивее». «Как вы хотите, — отвечал Эгильон, — чтобы мы подали такой совет, когда мы же и побудили турок к войне? Сверх того, наш кредит не очень велик. Сделали глупость, что позволили пройти вашему флоту». А 26 апреля Хатинский писал Панину: «Здесь совершенно уверено, что должен последовать раздел некоторой части Польши между Россией, Австрией и Пруссией. Как на нас сердятся и попрекают нам по этому делу, можете себе вообразить. Не думали здесь, что когда-либо Венский двор согласится на раздробление Польши, способствующее усилению нашему, а больше всего короля прусского, государя предприимчивого и без того уже опасного австрийскому дому». «Что скажет Франция?» — Что скажет Испания, Англия, когда мы теперь вдруг так тесно соединимся с теми, которых мы так сильно желали сдерживать и которых поведение объявляли несправедливым, писала Мария Терезия, противясь преступлению Австрии к разделу Польши. Кауницу, разумеется, не было дела до того, что скажут Испания и Англия, но он долго бы думал о том, что скажет Франция, если б ее внешними сношениями управлял Шуазель. Но с Эгильоном он не считал нужным церемониться. Знаменитый Южный союз австро-франко-испанский, созданный Шуазелем, который один мог его поддерживать, без Шуазеля ослабел, оставался недеятельным. Австрия перестала надеяться на помощь Франции, на ее влияние, и потому перестала и бояться ее. Иосиф и Кауниц не заботились более о том, что скажет Эгильон или Людовик XV. Еще в июне 1771 года граф Брольи писал королю по поводу неудач Дюмурье. Найти средства против всего этого не было бы очень трудно, если бы Венский двор желал добра этой несчастной нации. Но я подозреваю, что он не желает видеть ее победоносную. Пораженная, она скорее подчинится законам, которые хотят ей предписать, и честолюбивые соседи именно желают видеть ее в этом положении. Только ваше величество может ей помочь». Новое министерство Эгильона не сумеет еще понять, как судьба этой республики политически должна интересовать Францию. Новый посол, которого назначают в Вену, принц Роган, поймет это еще менее. Таким образом, провидение соединяет все обстоятельства для разрушения наших интересов и нашей системы в этой части Европы. Но эти внушения не производили никакого действия. Людовик XV раньше и определеннее знал о плане раздела Польши. Французский посланник в Берлине доносил еще в марте 1771 года о словах, сказанных ему шведским министром при прусском дворе. Все кончено. Прусский король все обделал, и мир России с Турцией будет подписан до истечения 4 месяцев. Польша заплатит за все.